Только наша власть ее глушила, а их лелеяла. И потому, когда фашисты бежали в паническом ужасе, Васька понял, что эталон чужой злобы сломался, и решил дальше жить в одиночку со своей собственной. И жил, как все в городке, только бил бутылки. Зинуля принесет ему дюжину пива и половинку фруктовой, а он их все выпьет и об камень поколотит. Другие сдавали. Зинуля соберет осколки и в реку скинет, в омут, тиной зарастать. Другого же за ним более ничего не водилось. А Минога реку любила. Герр Зибель вел тогда сложную игру. Но с Герром Зибелем произошел конфуз. Он не поверил, что вызвал взрыв, и потому не узнал его в лицо. Потому что Россия очень талантлива, и ее взрыв не похож на визгливую, на иссякающую истерику. Ее взрыв долгий и неодолимый. Герр Зибель не знал русской истории и решал вопрос на уровне силы и подчинения. И когда перед ним стоял пойманный партизан, то Герру Зибелю понятие «достоинство народа» в голову искренне не приходило. То есть, как говорили в старину, Герр Зибель не имел понятия. Без понятия был Герр Зибель. Например, ему казалось, что если напугать человека, то он непременно подчинится. И он недоумевал, когда в России напуганный, казалось бы, окончательно человек вдруг приходил в медленное ледяное бешенство, ярость благородную. Герра Зибеля не смутил полученный им приказ об отступлении. Военные перипетии, наступление, отступление — это нормально. И потому для будущего наступления он проводил подготовку и все рассчитал. Если, уходя, взорвать город и уничтожить жителей, то по его, Зибеля, возвращении партизаны сами придут к нему регулярно работать и тихонько плодиться или вымрут в лесах и болотах, и наступит, наконец, порядок. А чтобы все выглядело благопристойно, потому что главное условие порядка — благопристойность, Герр Зибель город решил взорвать пустым, а жителей отдельно собрать на берегу и подставить под бомбежку русских эскадрилей, для чего и собирался разжечь возле согнанных, как мы уже знаем, сигнальный костер, так осложнявший ему жизнь прежде, поскольку костер всегда вспыхивал, неуловимо кем зажженный, возле важных охраняемых объектов. Операция была исключительно хорошо продумана и вроде не имела изъяна. В свои планы Герр Зибель никого не посвящал. Минирование выглядело рассредоточиванием складов, а вывод жителей на берег — эвакуацией из начиненного взрывчаткой города. О костре же вообще никто не знал. Герр Зибель собирался поджечь его собственной рукой перед тем, как сесть в «Опель Адмирал». К Герру Зибелю привели человека в цивильной одежде. Его задержали, когда в пустом городе он гонялся за своей сдуваемой ветром шляпой. Замечено было, что шляпу его всегда сдувало к домам города, где были сосредоточены рассредоточенные склады. Когда Герр Зибель спросил его, кто он и каким ветром его сюда занесло, тот ответил, что он бог-пан, ищет утерянную им нимфу Сирингу, и что занесло его сюда ветром истории и эволюции идеала, приведших его в Россию. Герр Зибель любил сумасшедших, так как это давало ему чувство превосходства расового, национального, классового, профессионального и личного. Но у него было подозрение, что это лазутчик из партизанского леса. Поэтому он сказал, что поможет ему найти нимфу Сирингу, если бог Пан расскажет ему о том, что конкретно привело его сюда, в это захолустье. Бог Пан сказал, что захолустье — вещь самая непостоянная, и часто в трудных условиях захолустья не умирают идеи добровольного объединения, когда единое целое не подавляет частей его составляющих, и что эти идеи начинают приобретать научное значение. На это Герр Зибель заметил, что пора бы и расстрелять Бога Пана за коммунистическую агитацию, но он, Зибель, даст ему шанс выжить, если тот докажет свою лояльность Рейху и сообщит дислокацию партизанских отрядов, а также пристрелит самолично партизана, притворившегося полицаем. И тут же велел связать Ваську полицая, который присутствовал при разговоре и теперь был изрядно напуган. Герр Зибель также пообещал Ваське перед разговором, что парабеллум будет не заряжен. Но Васька знал Герра Зибеля как самого себя и знал, что все может случиться. И потому, слушая разговор, дрожал от панического ужаса. Впрочем, и Герр Зибель дрожал, неизвестно почему. Герр Зибель дал неизвестному парабеллум и сказал, что застрелит его, если тот не застрелит Ваську-полицая, и, не вставая с табуретки, направил на неизвестного свой заряженный Вальтер. Но неизвестный предложил сделать по-другому и показал, как. Он выбил табуретку из-под задницы Герра Зибеля и отнял у него заряженный Вальтер. После чего велел Герру Зибелю отдать ему план минирования города и сказал, что теперь он хочет узнать, что Герр Зибель на это ему скажет. Герр Зибель сказал, что согласен отдать ему план. Неизвестный забрал план и велел Герру Зибелю, мучимому непонятным страхом под бутылочным взглядом неизвестного, вызвать сюда 4 охранников, что тот и исполнил без суеты. Неизвестный охранников перестрелял, а Герра Зибеля увел в неизвестном направлении, о чем уже сообщалось в предисловии от автора. Город взлетел, жители живы. Васька уцелел, Минога тоже. А неизвестный так и остался неизвестным для всех, кроме Васьки-полицая и Миноги, поскольку, как вы сами понимаете, решение поджечь дом принадлежало не только Миноге, но и ее давнему знакомому, которому она в давние времена успела причинить лихо.